Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что? Пиво. А деньги есть? Да. Сколько? Да. Сколько денег? 500 рублей. А что так мало? Ну как почему, блядь? Я говорю, почему так мало? Надо... Почему 500 рублей, а миллион где мой? Надо работать. Ну? Да. Где мой миллион? Ты у меня занимал миллион вчера, где он? И хуй с ним. Нет, ты у меня миллион занимал, ты думаешь отдавать или нет? А я тебе говорю нет. Почему нет? Ой. Какое твое дело? Когда миллион вернешь? Ничего не выйдет. Миллион когда вернешь? Знаешь, я жду миллион через 15 минут. И хуй с ним. Ничего не выйдет. Что не выйдет? Заказано на ваш адрес. Ну? Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. У меня денег нет покупать, ты дашь мне миллион? Нет. Почему нет? А зачем ты звонишь? Вот сейчас два мешка привезли у вас по подъезду. Давай миллион мне завтра привезешь. Хоть... Жду миллион. Да. Алло. МВД по Липецкой области. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано по этому телефону. По этому телефону ничего не заказывали. Нет. Нет. Ну как нет? Как нет? Наркотики вам будут продавать. Наркотики. Нет, почему? Поговорите. Поступают. Да. Да? Да. А кто это говорит? Алло. Алло. Да. А кто это говорит? Старший капитан полиции Улюкаев. Я вас слушаю. Где вы живете, а? Коммунальная 35, а что такое? Ну скажи, куда ехать, а тебе? Ну, коммунальная 35. Приезжай. Ну, чё, не... Подъедешь? Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Ну подъедешь, нет? Это автомат. Да. Подъедешь, да? Ну если я увижу тебя, блядь, застрелю нахуй. Если я тебя увижу, то застрелю. А я тебе твою стрелялку, знаешь, куда засуну? И стрельну два раза. И хуй с ним. И что, тебе все равно? Да. Все равно? Фамилия, имя, отчество ваше, пожалуйста. Я маму твою трахаю. Как? А я твою маму трахаю. Ага, красавчик. Фамилия, имя, отчество скажи. Фамилия, имя, отчество говори. Кто ты такой? Фамилия, имя, отчество. А тебе какое дело? Алло. Алло. Слышишь меня, да? Да. Анатолий зовут? Да. А фамилия как? Какое твое дело? Фамилия как? А тебе какое дело? Как какое? Ты у меня спрашиваешь, а я у тебя спрашиваю. Фамилия как? Че, пиздец вам. Да? Да. Ты уверен? Да. Да? А чем занимаешься? А ты хоть наркотики ищешь, да? Пиво привез, нет. Пиво. Пиво привез. На улице целых два мешка стоит. Идите, покупайте. Я тебе пиво, говорю, привез. А я тебе говорю нет. Почему? А должен был. Мы заказывали. Ты что, дурачок? Тебе пиво заказывают, а ты что не везешь? И хуй с ним. Чудило. Пиво вези. Хуйна. Пиво вези, сказал, а то найду, и знаешь, что сделаю. Я тебя встречу, блядь, задавлю насмерть сразу. Чем задавишь? Есть чем давить-то. Да. Чем? Че, пиздец вам. На чем ездишь? Хуй сосать будешь. На чем ездишь, ты? Я тебе что сказал? Пошел ты нахуй от нас. Слышь, я тебя найду, понял? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Найду я тебя, сказал. Вот это ты есть, ты дурак, ты ебаный. Я тебя найду, сказал. Фу, блядь, дурак ты ебаный, блядь. Найду тебя, беда будет. Да. Задавишь? Да. На чем? В Севастополе. А? Хуйня. Это надо пробивать, наверное, слышь, а что это? Тоже никак не серьезно. А где живешь? В Севастополе. Задавишь? Да. А где живешь? Как зовут? Анатолий. Фамилия? Зюганов. Отчество? А тебе какое дело? Все, я тебя найду, понял. Тебя вычислили сейчас. Выезжаем, понял? Беги. Руки в ноги и беги. Да, пиздец там. Давай, жди. Да. Ноги в руки, руки в ноги. Фу, блядь, дурак. Ты все, ты попал, друг. Все, беда, беда идет. Беги. А? Да. Алло. Алло. Иди к черту. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. А какой заказ? Наркотики. Не, я ошибусь номером. Алло. Алёш, вы куда звоните? Вы какой номер набираете? Заказано на ваш адрес по этому телефону. Какой заказ? Пиво. Что? Пиво. Пиво? Да я тебе говорю. Мы ничего не заказали. Пиво. Пиво? Нет, мы никогда не заказываем по телефону. Ну как нет? Вот муж никогда ничего, алкоголь вообще никогда не заказывает. Он сам покупает, когда нужно будет. Ну как нет? Мы не заказали пиво. Вы ошиблись в номер, вам не тот номер дали. Ну как нет? Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Я прям не знаю. Во-первых, мой муж не пьет алкоголь. Редко, только по праздникам. А зачем ему заказать по интернету или по телефону? И нужно будет, он сам идет в магазин, покупает. Ну как, не надо, А вы какой номер набираете? По этому телефону. Заказано по этому телефону. А кто заказали имя? Вы знаете, кто заказал имя? Кому надо передать? Анатолий. Муж, во-первых, ничего не заказали, вам перепутали, не тот номер дали. Вас обманули. Ну как? Так что больше не перезвоните. Во-первых, муж сейчас на работе, скоро придет, он будет смеяться, если я это скажу. Ну, потому что он не алкоголик. Он не пьет. Он редко пьет алкоголь. Где вы живете, а? Все, до свидания. Больше не звоните. Никакое пиво мы не заказали. Все. Ну как нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш раз. Опять 25. Вы вчера звонили, то же самое. Никакой заказ мы не сделали. Все, до свидания. Надоело мне уже все. Как нет? Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего заказано? Пиво. Вези. Да, да, да, да. Везешь? Да. Ну давай, когда будешь? Где вы живете, а? Где в пизде, сукин сын? На мой адрес заказан, ты не знаешь, где я живу? Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Ну, мать твою, я тебя поймаю, тебе в задницу тебя сделаю. Козлина, понял ты, тварь? Хуй сосать будешь. Ну, Петя, подожди, мать твою. Куда? Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что еще раз? Заказано по этому телефону. Заказ? Да, да, да, да. Какой заказ? Пиво. Еще раз. Пиво. Пиво? Да. А кто заказ сделал? Анатолий. Анатолий? Да. Здесь таких нету, Анатолий. Ну как нет? Нету таких здесь. Здесь такие не живут. Где вы живете, а? А вы где живете? В Севастополе. Вы в Санкт-Петербург звоните. А кто это говорит? Жительница Санкт-Петербурга. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Да. На улице целых два мешка стоит, идите покупайте. В общем, мужчина, вы не туда попали. Ну как нет? Да, вы не туда попали. Попробуйте еще раз позвонить. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Какой? Пиво. Так, а вы не сюда, вам нужно не на этот адрес заказывать. Ну как нет? Вы прям сюда, что ли, привезли? Да, да, да, да. Киги прям? Или в чем? Да, да, да, да. Вы не на тот адрес привезли. Повисите на телефоне минуточку, сейчас я перезвоню. Да. Вернее, я сейчас по сотовому сыну позвоню, адрес-то не тот. Да, да, да, да. Сейчас, минутку, подождите. Вы на Усынского стоите, да? Да. Вы не туда, сейчас, минутку. Слушай, тут нам на дом пиво твое привезли, куда им везти-то? Ты что? Пиво привезли на Усынского в кедах. Я не знаю, вот я на телефоне сейчас разговариваю. Твой адрес скажи тогда, я не знаю, вот сейчас мне звонят по городскому и говорят, что привезли пиво. Ну, не знаю. Что говорить-то? Ну, так я не знаю. Ну, позвонили на городской. Ты давал городской телефон? Ну, не знаю тогда. Ну, что говорить-то? Ну, не знаю. Подожди, минуточку, подожди. Алло. Да, да. Вы да. знаете, что говорят, что пиво уже привезли по другому адресу, потом по другой сотовый телефон, это городской адрес, это жилой дом. Ага. Все, извините. Да. Алло. Ну, не хватит вам дурачиться, а? Кто дурачится-то? Заказан по этому телефону. Да не заказывай, это квартира, вы что? Какое пиво? Это квартира. Вот сейчас вам и скажут, привезли у вас по подъезду. Зачем мне подъезду пиво? Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Какие 2 мешка-то? Пиво. Какого пива? По этому телефону. Да мне не знаю, я не знаю, кто вам дал этот телефон. Ну как нет? Это квартира, я не знаю никакого пива. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? При чем тут дурачиться? Алло. Алло. Да, я вас не знаю. Как это, на ваш адрес? Ой, я не знаю, я не заказывала никакого пива. Да, да, да, да. Я ничего не заказывала. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Ради бога. Да. Ну. Пиво. Я не знаю, никак... Ой. Звоните по телефону, +7. Да. Вот по этому телефону звоните. А вы звоните, 531. А не типа пиво. Какое пиво? По какому телефону вы звоните? Заказано на ваш адрес. Да не знаю ни на какого адреса, я никуда не заказывала ничего. Я говорю, позвоните по телефону, 8-904. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Да достали вы меня уже, я никакого пива не заказывала. Вам позвонить потом? Звоните, но извините меня, я ничего не заказываю. Какое пиво? Ну как нет? Нет, я не заказывала пиво. Откуда пиво? Какое? Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан на ваш адрес. Что? Наркотики. Аптека? Да, да, да, да. Ну хорошо, передадим. Алло. Да. Вот сейчас 2 мешка повезли у вас по подъезду. Какой подъезд? Как, что заказ? Что заказывает? Здравствуйте. Здравствуйте. Заказан по этому телефону. Что? Заказан на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Какое пиво? Идите, ради бога. Алло. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Вы кто? Анатолий. А? Анатолий. Ну, какой заказ? Что надо вам? Заказан на ваш адрес. Что заказ? Какой? Пиво. Да какой заказ на наш адрес? Вы ошиблись. Ну как нет? Какой адрес у вас есть? Адрес скажите. Ну как нет? Вы уточните адрес мне. Скажите, какой адрес у вас, а не телефон. Там привезли 2 мешка, иди покупай. Кого покупать? Вы чё? Пиво. У вас с головой нормально? Пиво вы сами покупайте. Алло. Алло. Алло. Да, пиздец вам. Что вы хотите? Алло. За вами уже следят. Не звоните, ничего нам не надо. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Чего? Пиво. Чего заказано-то? Пиво. Что? Пиво. Не поняла. По этому телефону. Чего заказано-то? Вон к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Чего? Вот сейчас 2 мешка повезли у вас по подъезду. Слушай, знаешь что, если ты еще позвонишь, ну, я уже съездила в Росторг, вот, и взяла распечатку. Знай, милиция приедет. Еще раз позвонишь, милиция домой приедет. Телефон ваш уже известен. Мне дали распечатку, я заплатила деньги, откуда ты звонишь. Знаю, что будет вам наказание. Еще раз позвонишь, полиция тут же приедет. У меня телефон твой есть. Ничего не выйдет. Знай, еще попробуй позвони. Сразу полиция приедет. Ничего не выйдет. Алло. Здравствуйте. Ну и что дальше? Заказан наркотики. Слушай, дед, ты прекратишь это звонить, а? Нет. Мы же узнали телефон даже, откуда ты звонишь. Ведь это серьезное дело. Полиция приедет, ведь тебя заберет, хоть ты и старый. Или штраф даст большой. И хуй. Хватит дурачиться и хватит беспокоить людей. Здравствуйте. Некрасиво так. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Кто там? А? Кто со мной говорит? Анатолий. А? Анатолий. Не поняла я, так и поняла. Да. Анатолий. А? Анатолий. Угу. Нет, это не надо, этого нам не надо, да. Наказано дело на ваш адрес. Нет, не наказано. Здесь будет это другое. Ну как нет? Ну вот так получается, что сделать. А? Ну как не надо, ёб твою мать, блядь. Ну так что делать? Нам не надо это делать, поэтому ничего. Алло. Алло. Да. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Нет. Мы только будем сами собой. Вот. Здравствуйте. Алло. Алло. Кто вы такой? Анатолий. Кого вам надо? Здравствуйте. А? Хуйна! Я сейчас милицию позову. Да. Да. Ну как не надо, ёб твою мать, блядь. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Кто вы такой? Что вы хотите от меня? Заказано на ваш адрес. Я вас языка не понимаю, а что вы говорите? О. Алло. Да. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? По-моему, это вы дурачитесь. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Зачем? Заказано по этому телефону. Что заказано? Вот сейчас. Пиво, что ли? А? Вот сейчас пиво. Сколько? 80. Что? А, 80. Вот сейчас вам искали, повезли у вас по подъезду. Ну, а деньги оплачены или нет? Да я тебе говорю, алло. Нет. Что? Ну и давай. Деньги оплачены? Нет. Так ерунда, я не заказывал ничего. И никакого пива мне не надо. Ну и давай 4 рублей. Очень надо. Я не заказывал, это какая-то, не знаю, жульничество или шутка, или обман. Алло. Алло. Да? Заказано пиво. Я не заказывал ничего. Вон. На улице целых 2 мешка стоит. Идите, покупайте. Я ничего не заказывал, и мне пива не надо. Ну как нет? Что нет? Ну как нет? Что нет? Ну как не надо, ёб твою мать, блядь. Все, всего хорошего, больше не звони. Да. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Заказано на ваш адрес. Ну, какой? Пиво. Пиво? Проститутка? Да. Да. Да, конечно. А чего? Вот, наркотики. Все нормально, все. А что? Да. Все нормально. Ага. Вот к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Хорошо, давай, подъезжай. Вон улица целых 2 мешка стоит, иди покупай. Хорошо, ладно, ага. Подъезжай. Давай, все, пока, до встречи. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Что заказано? Пиво. Ну и что, привезли? Да. Ну, звоните, что? Сходите. Громче говорите, не слышно. Хуй сосать. У кого, у тебя? Да. Хорошо, проходи. Где вы живете, а? Вот что, не знаете? Да что, ну куда вы? Проходите, я тут наряд милиции встретил. Мы уже вызвали. Ничего не вы. Я говорю, заходите, а тут уже менты ждут. С пивом, заходи. Проститутка наряд стоит. Проститутка. Долго едешь что-то. Проститутка там. Заказывают. Да, с заказом вместе ждут. Ну что, не хватит там плачки, а? Твой телефон уже вычислили. Так что заходи. Ничего не... Тебя уже ждут. Скоро поедешь. Колесить просторы России. И хуй что? Ну, прекрасно. Тем более. Да. Да, алло. А? Здравствуйте. На ваш адрес. Че? Вовка, ты что ли? Да, да, да, да. Ты откуда звонишь-то? Алло. Алло. Да. Привет, ты чего звонишь-то? Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. А, два мешка привезли? Да. А что, картошку или что там возите? Да, да, да, да. А. Да вы у подъезда стоите или где? Да. А, хорошо. Вот сейчас два мешка привезли в вашу подъезду. А. На Ушинской? Да. А, хорошо. Да, хорошо. Да, да. Давай, давай. Алло. Мы все записываем. Алло, что вы хотите? Заказы на ваш адрес. Какие заказы? Наркотики. Дедушка, вы с ума сошли? Да. А я тебе говорю нет. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказы на ваш адрес. Что? Заказано по этому телефону. Что заказано? Пиво. Нет, что-то вы путаете, ничего не заказано. Ну как? Вы в квартиру звоните, что вы хотели, я не могу понять, что вам надо от меня. Вот сейчас вам и скажут, повезли у вас к подъезду. Я не знаю ничего, я ничего не звоню, никому не звонила, мне ничего не надо. Алло. А? Куйна! Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказано на ваш адрес. Я не знаю, я ничего не заказывал. Еще раз сказать. Вот сейчас вам и скажут, повезли у вас к подъезду. Ничего я никому не звонила, ничего не просила. По этому телефону. Алло. Никуда не уходите, сейчас мы придем к вам. Кто вы такие? Что вам надо от меня? Алло. Вам уже следят. Ну вы ебнулись совсем, кому вы звоните-то, суки страшные? Я сейчас милицию вызову. Ну что ты обманешь-то, сука ты, блядь, а? Ты козел. Хуйня. Да я даже в отчет его звоню. Да, да, да, да, да, да. Вы уже на карандаше. Да, все, да, да, все, да, давай, давай. Да, все, да, все, да, давай, да. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да